Глава 46. Беспомощно облизала пересохшие губы и, само собой, вырвалась: «Кир, оно всегда так? Вот так?» И прижала пальцы к груди. Накшас прекрасно меня понял. «Не знаю, со мной такое впервые. Иди сюда». Я перебралась поближе, устроившись между расставленных ног Кира спиной к нему. Меня бережно обхватили за плечи и повалили на себя. Чертовски удобно. Не выдержав, я провела пальцем по обнаженной коленке Накшаса, выглядывающей из дыры в джинсах. Меня тут же шутливо хлопнули по пальцам. «Не провоцируй», — хрипло выдохнули в ухо. «А как же основное блюдо?» — возмутилась я. «Торопыга». Подняв мою руку к губам, Кир нежно поцеловал кончики пальцев. «Смотри!» Послушно уставилась на озеро. «Кир!» — пискнула спустя минуту. На черной глади воды одна за другой распускались кувшинки, белые и розовые, и чем сильнее сгущалась тьма, тем отчетливее было видно, что края лепестков светятся. И в воде отражаются звезды, яркие, белые, а еще в этом мире несколько лун. Я, конечно, это раньше заметила, но только сейчас могла как следует рассмотреть три из них. Те, что сейчас сияют на небе. Желто-розовую, голубую и сиреневую в кольце фиолетовой дымки. Здесь луны явно ближе находятся к Земле и потому выглядят просто огромными, фантастически красивыми. «А это око ночи», — показал Накшас на пышные кусты поодаль. Я повернула голову и ахнула. На кажущейся в темноте черной поросли тоже распускались бутоны, голубые с желтыми звездными серединками и тоже светящиеся. Сгустившийся воздух чертят молнии светлячков, мерцают узоры на крылышках ночных бабочек. «Здесь чудесно», — сказала я искренне. «Хотел, чтобы ты увидела мой мир по-настоящему», — тихо сказал Кир, склонившись к моему уху. «Мне очень важно, Майя, чтобы тебе здесь было хорошо». «Ах!» — не сдержалась я, потому что это его близость. Она пьянила, пронизывала насквозь, заставляла поджиматься пальцы на ногах. Все же, справившись с собой, добавила: «Да я поняла уже, что все, что было до, — это демо-версия, причем ломаная. Мне хорошо, Кир. Даже стыдно из-за того, насколько хорошо. Родные, друзья волнуются, дел неоконченных осталось там. Академию, куда так стремилась, каждое лето спортивные лагеря и онлайн-курсы сетевого администрирования. Я ведь ее даже не закончу. Да не в академии даже дело. Я просто счастлива. Разве это правильно? Нет в мире связи сильнее, чем связь дракона и его сердца, дракониды», — тихо сказал Кир и вдруг огорошил. «И хоть я не дракон, я не солгал твоим родителям сегодня, Майя. Я в самом деле видел тебя во сне». Ступор. Буквально. А затем озарение, как вспышка в мозгу. «В этом сне? В прохраме?» «Да», — ответил Кир после паузы. «После того, как мой дом почтила своим присутствием Баст, я пошел в храм. С одним единственным вопросом к богине. Поскольку дар богини — огромная редкость, я хотел узнать о своем предназначении». «И что ты видел?» «Много всего», — ответили мне после еще более долгой паузы. «Думаю, это был тот раз, когда богиня решила ответить с помощью знаков и насказаний. С вопросами о судьбе так часто бывает. И дело не в мудрости или самодурстве богов. Просто истина неведома даже им, даже богам. Дороги каждой судьбы, как множество нитей в ткани мироздания. Все зависит от того, какую из дорог ты выберешь. А ты выбираешь каждый миг, каждое мгновение». «Там было что-то страшное?» — тихо спросила я. «Тебя не заболтаешь», — Кир шутливо чмокнул в макушку. «Но было в этой тьме кое-что светлое. В прямом смысле светлое. Рыжая смеющаяся девушка, окутанная солнечными лучами. Такая хрупкая и вместе с тем сильная. Лицо было трудно разглядеть. Свет был таким сильным, что глазам становилось больно. Даже сейчас так бывает, Майя. Смотрю на тебя, и кажется, вот-вот ослепну. Тогда то чувство, которое меня охватило, когда я смотрел на ту незнакомку, не в силах отвести взгляд. Такое не забудешь. Не спутаешь ни с чем. Это просто невозможно. В легендах сказано, что дракону неведомы чувства, пока он не отыщет свое сердце. Это хоть немного утешает нас, далеких потомков, сейчас. Мы лучшие воины, но мы ничего не знаем о том, как это... Я даже не могу сказать «любить», понимаешь? Я люблю отца, люблю кровных, люблю старую няньку, которая пела мне, когда я был маленьким, люблю память о матери, люблю Баст. А сердце? Разве его любишь? Оно просто необходимо, и все. Без него нет жизни. Молчу. Буквально как громом пораженная. Потому что это... Ну вот как на такое ответишь? Слова не выразят, вообще ничего не выразят. Да и вообще излишне. Я не верил, что встречу тебя. Думал, там, во сне, может, тоже знак был, как и остальное. Может, богиня сулила после чудовищных испытаний благоденствие Накшасу? Я не знал. Я впервые увидел Катлин на лесной опушке в полдень, в белом платье. Глаза слепило солнце. «Только не говори, что почувствовал это к ней», — не выдержала я. «Правда, молчи. Лучше молчи, Кир. Обмани меня». «Но я не хочу этого слышать». Меня сжали в объятиях, и я замолчала. Не почувствовал Майя, в том-то и дело. То, что ощутил, когда ее увидел, я уже говорил. Это было совсем другим. Но память того, светлого, встрепенулась внутри, понимаешь? Я думал, что еще немного, и отголосок того чувства вернется. Этого не случилось. «А я думаю, Катлин не зря предстала перед тобой впервые именно в полдень», — задумчиво проговорила я. «Так сказать, в ореоле солнечных лучей». «Я думал об этом», — ответил Кир. «Все указывает на то, что она знала о моей слабости». «Чувство — не слабость», — возмутилась я. «Да, слышали бы меня, братишки, сама себя не узнаю». «Легко рассуждать о том, чего не знаешь», — согласился Кир, снова словно читая мои мысли. «Но тогда мне казалось именно так. Вот только...» «Я все думаю». Как Катлин могла узнать мою самую главную тайну? Тоже с помощью безликой? Исключено. А с помощью этой ее демонической силы? Почувствовала, как Кир помотал головой. Это невозможно. Кровь Накшасов сильнее демонической. Даже если бы она прибегла к высшей магии крови, у нее бы ничего не вышло. «Наше детективное расследование становится все более запутанным», — пробормотала я. «Сдается мне, ответить на этот вопрос может только Катлин. А на Катлин мы выйдем, когда вычислим того, кто помогал ей попасть в твой дом». «Это будет скоро», — уверенно сказал Кир. «Как только произойдет вмешательство в охранные чары дома, мы узнаем имя предателя». И Катлин угодит в ловушку. Никто, кроме кровных, не знает о ней. Кир, насчет твоего плана я поняла. А в кровных своих ты уверен?» «Да», — в голосе Накшаса зазвенела сталь, «как в самом себе». Я вздохнула. Я, если честно, ни в ком, кроме нас с Киром, уверена не была. Ну, еще в беське.